вдруг словно молния ударила перед Мазепой. Ему вспомнились все эти рассказы об ужасных поветриях, от которых вымирали целые семьи. Какой-то необыкновенный холод пробежал по всему его телу. И в то же мгновение все как-то оборвалось в его душе. Как безумный принялся он стучать в ворота, выкрикивая то имя Галины, то бабы, то сыча. Сколько времени прошло в его криках, он не мог дать отчета. Вдруг за воротами послышался явственно какой-то шум. Мазепа замер от тревоги, радости, надежды и боязни ужасной вести. Да, это были шаги, но шаги мужские. «Что? Живы? Здоровы? Это я, Мазепа!» — закричал он невидимому человеческому существу, приближавшемуся к воротам. Но ответа опять не последовало. Снова смертельный ужас охватил Мазепу. Но вот ворота распахнулись, и перед ним показался Немота. Завидев Мазепу, он с радостным мычанием бросился к нему навстречу. Но Мазепа не обратил внимания на его приветствие. «Галина, умерла? Умерла?» — закричал он каким-то безумным голосом, хватая Немоту за руки. «М-м-м-м!» — замычал глухонемой, замотавший отчаянно из стороны в сторону головой. «Значит, больна. Лежит без присмотра, без призора», — говорил Мазепа, и, не расспрашивая дальше Немоту, он бросился вихрем в хату. Кругом все было тихо, безлюдно. Заглянувший в пекарню, Мазепа бросился в ту светлицу, где лежал он сам. Здесь та же ужасная леденящая пустота. Не понимая, что он делает, Мазепа бросился как безумный в сад, затем в клуню, за ворота и снова во двор. Никого не было кругом. Немота все время старался поспешать за ним, но не мог никак догнать его. Наконец, Мазепа вернулся снова в хату и, измученный, повалился на лаву. Все здесь было так, как и тогда. Даже засушенный венок на иконах. Даже свежие рушники на окнах. Но, Боже, какая ужасная перемена произошла с тех пор. Тогда кругом все сияло весною и счастьем. А теперь в окна смотрит хмурая осень. Тогда эту скромную хату оживлял звонкий серебристый голосок Галины, наполняя сердце Мазепы неизъяснимым блаженством. А теперь как мертво, как страшно все кругом. А Галина? Галина, где она? Что случилось с нею? Ну куда делись они все? Умерли, погибли, татары увезли. «Ляхи? Да что же стало с ними?» Как безумный сорвался Мазепа снова с места, но почувствовал в это время на плече своем чью-то руку. Перед ним стоял тот же немой. «Умерла? Умерла?» — закричал снова Мазепа, впиваясь пальцами в руку немого. «М-м-м-м!» — замычал Немота и замотал отрицательно головой. «Жива!» — вскричал радостно Мазепа. Немой закивал утвердительно головой. «Но где же она? Где все остальные?» Немой замахал рукой куда-то в сторону. «Уехали? Да? Но куда?» — схватил его снова за руку Мазепа. Немой пожал плечами и снова замахал рукой и головой. Мазепа схватился за голову. «Что было делать? Ну как узнать истину?» Из знаков этого несчастного он мог уяснить себе только то, что они уехали куда-то далеко. «Зачем уехали? Как уехали?» — засыпал он снова вопросами немого. Немой прижал руки к лицу и сделал вид, что он горько плачет. Сердце замерло у Мазепы. «Плакала!» — вскрикнул он. «Галина, да? Она плакала! Не хотела ехать? Боже,